Ты напоминаешь человека, стоящего на краю пропасти. Легонько толкни, и ты сломаешься. Свалюсь, ты хотела сказать. Эмили возилась с чайником, но тут обернулась, чтобы снова на меня взглянуть. Нет, Реймонд, не говори в таком тоне. Даже в шутку. Не желаю слышать ничего подобного. Нет, ты не поняла. Ты сказала, я сломаюсь. Но если я стою на краю пропасти, то я свалюсь, а не сломаюсь. Ох, бедняга. Эмили по-прежнему как будто не вдумывалась в мои слова. От прежнего Реймонда у тебя осталась одна видимость. На сей раз я счел за лучшее воздержаться от ответа. И мы молча стали ждать, пока закипит чайник. Эмили приготовила чай на одного и поставила передо мной чашку. Мне очень жаль, Рэй, но я должна вернуться в контору. Там назначено два совещания. Я не могу их пропустить. Если бы я знала, как с тобой обстоят дела, я бы не бросила тебя одного. Перенесла бы встречи на другое время. Но сейчас не могу. Меня ждут. Бедняга Реймонд. Что же ты станешь здесь делать, один-одинешенек? Я отлично проведу время. Не сомневайся. Я, собственно, подумал, почему бы не приготовить обед, пока тебя не будет. Ты, пожалуй, не поверишь, но из меня получился изрядный кулинар, когда нужно было приготовить угощение на Рождество. Это очень мило с твоей стороны, что ты хочешь помочь. Но, думаю, будет лучше, если ты сейчас отдохнешь. В конце концов, готовить на чужой кухне — дело непростое. Давай-ка устраивайся как дома. Прими ванну с травами, послушай музыку, а насчет обеда позабочусь я, когда приду. Ни к чему тебе после рабочего дня браться за кухонные хлопоты. Нет, Рэй, отдыхай давай. Эмили положила на стол визитную карточку. Здесь обозначен мой прямой телефон и мобильный тоже. Сейчас мне необходимо уйти, но ты звони в любое время. И помни, не взваливай на себя никакую работу, пока я не вернусь. Дома, у себя в квартире, я как-то разучился отдыхать. Когда я сижу дома один, меня начинает одолевать беспокойство. Все кажется, будто пропускаешь где-то какую-то важную встречу. Но стоит мне остаться одному в чужом жилище, меня охватывает приятное ощущение покоя. Самое милое дело — взять первую попавшуюся под руку книжку и расположиться на незнакомой софе. В точности так я и поступил, когда за Эмили закрылась дверь. Во всяком случае, я успел прочитать пару глав из Мэнсфилд-парка, а затем минут на 20 меня одолела дремота. «Мэнсфилд Парк», роман Джейн Остин, опубликован в 1814 году. Когда я проснулся, квартиру заливало послеполуденное солнце. Встав с софы, я принялся потихоньку совать нос туда-сюда. Может, пока мы с Чарли подкреплялись, тут действительно побывали уборщицы, либо Эмили прибралась сама. Так или иначе, большая гостиная выглядела безупречно. К чистоте добавлялись стильная отделка, современная дизайнерская мебель, предметы искусства, хотя недоброжелатель заметил бы, что все это слишком очевидно бьет на эффект. Я прошелся по книгам, осмотрел коллекцию компакт-дисков. Мне постоянно попадались на глаза рок и классика. Но немного поискав, я обнаружил в темном углу небольшое отделение, посвященное Фреду Астеру, Чету Бейкеру, Саре Воэн. Фред Астер, Фредерик Аустерлиц, 1899-1987, актер театра и кино, танцор, хореограф и певец, партнер Джинджер Роджерс, 1911-1995, в 10 фильмах. Меня удивило, что Эмили заменила компакт-дисками лишь малую часть своих любимых виниловых пластинок. Но я не стал об этом особенно задумываться, а перешел в кухню. Я стал шарить по шкафам в поисках сухого печенья или шоколада, и тут заметил на кухонном столе небольшую записную книжечку. Ее пухлый пурпурный переплет резко выделялся среди ровных минималистских поверхностей кухонной мебели.